опять улетает в тот далекий май, когда встретил мой отец весну живым. Мечен был войной, ведь не пришел домой тот солдат, что позже дедом стал моим. Как ты воевал и о чем мечтал, где ты голову сложил, в каком краю? Люди говорят, у меня твой взгляд, и я так же, как и ты, весну люблю. В день победы на могилу к деду кто-нибудь придет, и, быть может, нам цветы положит и слезу прольет. В день победы на портрете деда узнаю себя. Знаешь, деда, если б не победа, не была б меня. Знаешь, деда, если б не победа, не была б меня. Кончилась война, и пришла весна. Кто в бою погиб, кто без вести пропал, жизнью заплатил дед мой, чтоб я был, чтобы хлеб растил и род свой продолжал. В день победы на могилу к деду кто-нибудь придет, и, быть может, там цветы положит и слезу прольет. В день победы на портрете деда узнаю себя. Знаешь, деда, если б не победа, не была б меня. Знаешь, деда, если б не победа, не была б меня. Победа не была б меня. Знаешь, деда, если б не победа, не была б меня.